Глава 412. Отсутствие эффективного руководства на ранних стадиях вызвало хаос и беспорядок в нападении зверей. Однако прибытие лидеров магических тварей внесло организованность безудержной орды. Диких гелат назначили на борьбу с вязкой лавой. Они отламывали сталагмиты от земли и бросали их в лавовые лужи, чтобы заполнить их. Они создали своего рода импровизированный мост, и хищная орда, наконец, смогла ворваться в зал. На этот раз они распространились по всей пещере, не позволяя снова запечатать их путь. Их лидеры двинулись в зал в сопровождении своих доверенных подчиненных. Каждый из них занял свое место в пещерах и начал оценивать башню. Это сооружение представляло собой загадочную башню из вулканической породы, не такое уж высокое. На самом деле, если бы лидерам пришлось судить о здании только по его размеру, то это была совсем мелкая башня. Кроме того, она не излучала элементий. Оборонительного силового поля тоже не было видно. Основываясь на всем этом, башня, вероятно, была незаконченной. Лидеры магических существ возрадовались при виде этого. Все их опасения ушли. Адепты были хрупкими, слабыми созданиями. Их боевые способности были в несколько раз ниже, чем у магических зверей того же класса. Тем не менее, они смогли вырвать кусок за куском леса у сотен тысяч магических существ, которые жили там, и превратить эти куски в процветающую землю, на которой могли бы жить люди. Почему так? Именно потому, что у них этих проклятых адептов были башни. Не имело значения, сколько они убили. Человеческое поселение не перестанет существовать, пока они не снесут башню адепта. Сотни и тысячи обычных людей могли погибнуть, а адепты просто переместили бы людей из другой области. Убийство людей никогда не было эффективным средством, препятствующим прогрессу адептов. В конце концов, люди размножались со скоростью, которой не могло противостоять ни одно магическое существо. Они должны были разрушить башню адепта, если хотели разорвать жадные руки, протянутые адептами. Это был единственный способ изгнать их. Тем не менее, по сей день, примеры падения башен адептов от лап магических существ были единичны на протяжении всей истории. Для этого была простая причина. Башни адептов были слишком мощными. Они были, как панцирь черепахи. Магические существа должны были выдерживать болезненный шторм заклинания и магии, если хотели своими телами сломать двери башни. В таких обстоятельствах хрупкость и слабость человеческого тела адепта были скрыты. Фактически, пребывание в их башнях еще больше усиливало их магические способности. Таким образом, моральный дух лидеров магических существ значительно поднялся, когда они увидели слабую защиту элементия, излучаемую башней. Тула толкнул свои толстые волосатые лапы и медленно вышел на поле боя. Каждая его конечность была как острый нож. Они вонзались прямо в землю, независимо от того, насколько твердой она была. С приходом Тулы отовсюду хлынули паукообразные всех размеров. Из-под земли, трещин в стенах, и даже с высокого потолка в зале лавы. К сожалению, адепты послали слишком мало охранников. С их силой они сражались в радиусе 100 метров от башни. Огромная армия пауков устремилась к башне. Из башни стреляли магматическими огненными шарами. Шквал огненных шаров создавал море огня по всей пещере и успешно уничтожал любого врага. Лава и пламя не гасли даже после удара, упорно продолжая гореть. Каждый раз, когда башня начинала новую волну атак, еще один участок пещеры превращался в море огня. Пока звери бегали вокруг, пытаясь избежать огня, 20 огненных духов, состоящих из чистого элементия, вылетели из башни. Они окружили башню и плевали пламенем в противника. Мантикоры охраняли небо, а огненные духи защищали башню на земле. Обычные звери были убиты, прежде чем смогли даже приблизиться. На более мощных магических тварей нацелились магматические огненные шары. Даже такие сильные существа, как виверны, отпрыгивали в сторону и выли от боли, если в них попадали один или два огненных шара. Три огненных шара сожгли бы их до хрустящей корочки. Лидеры лично видели, как смелый железный носорог бросился к башне и разорвал в клочья двух огненных духов. Но в следующий момент на него обрушились три или четыре огненных шара. В его могучем теле зияла дыра. Он поборолся, сделав еще несколько шагов, прежде чем упасть на землю. Одна сторона его огромного тела была полностью разорвана. Агрессивный огненный элементий испарил всю его плоть, органы и кости. На той половине осталась лишь черная каша пепла и обгоревшей плоти. С этим мы ничего не добьемся, Дана Медуза нахмурилась, дикие звери боятся огня. Пока они держат кольцо огня вокруг башни, они смогут отразить большинство зверей. Так мы не сможем воспользоваться преимуществом нашей численности. «Пусть мои дети проложат тебе путь», — говорил гигантский берсеркер Гелада, у которого был густой черный мех по всему телу. Он рванул вперед и начал бить себя в грудь, издавая оглушительный рев. Несколько десятков проворных фигур выскочили из толпы и быстро приблизились к башне. Каждый раз, когда магматический огненный шар вылетал из башни, они подбирали кусок камня с земли и бросали его в огненный шар. Шар взрывался брызгами лавы, прежде чем попасть в цель, но теперь он был гораздо менее смертоносен. Несколько железных носорогов поспешно сформировали команду и под прикрытием Гелад раздавили всех духов огненного элементия. Гелады, которые превосходно метали снаряды, перехватили все магматические огненные шары. Без поддержки башни Мантикор в воздухе медленно оттесняли назад. С небес донесся страшный и долгий вой. Две виверны окружили юную Мантикору. Он упал с воздуха, продолжая кусать своих врагов. Это было только начало. Стая летающих существ окружила Мантикор. Они потеряли свое прежнее преимущество. Обе стороны дрались, кусались и яростно рвали друг друга. Раны на мантикорах постепенно становились тяжелее. У них не было выбора, кроме как вернуться в башню. Наконец, без мантикор и огненных духов, удерживающих линию, орда могла продвинуться. В пещере раздался приглушенный взрыв. Все адепты и ученики в башне чувствовали, как она дрожит. Поток монстров окружил башню. Они наносили удары по ней со всех своих сил. При обычных обстоятельствах, куполообразное защитное силовое поле защитило бы башню. Все захватчики сначала должны были прорваться через этот щит, прежде чем смогли бы коснуться самой башни. Однако у этой башни не было энергетических запасов. Лучшее, что она могла сделать, это послать всю свою энергию элементе атакующим массивам, разбросанным по башне. Около башни взорвали несколько магматических шаров. Лава и огонь пожирали все живое в радиусе 10 метров. Каждая волна атаки с башни пожинала жизни более сотни лесных зверей. Однако плотность зверей вокруг башни увеличивалась. Если бы не обширные области лавы и огня, расчищающие пространство в пещерах, не было бы ни одного свободного места. Грим стоял в своей башне. Его духовное сознание было глубоко связано со всей башней. Он посмотрел в небо и увидел десятки тысяч зверей. Они нанесли значительный ущерб структурной целостности башни. Грим почувствовал трещины на внешнем слое. В его голове непрерывно звучали сигналы тревоги. И все же, несмотря на опасность и срочность ситуации, он оставался спокойным, как никогда. Он молча наблюдал за лидерами этих тварей. Он был так терпелив, потому что желал приманить этих чудовищ. Было бы обидно, если бы эти ребята не были на передовой, когда он раскроет свой козырь. Звери и магические существа отчаянно копались в неподатливом каменном полу и укрепленных стенах. Они пытались подорвать фундамент башни. Дюжина железных носорогов, берсеркеров Гелад и кабанов выстроились перед дверьми и дико бросались на них. Глухой стук отразился в пещерах. Их боевой дух и страсть заразили и лидеров магических существ. Они медленно двинулись вперед и вскоре оказались в 200 метрах от башни. И этот диапазон был наилучшим расстоянием для Грима. Он стиснул зубы и поднял правую руку, в которой покоился прозрачный магический кристалл, сверкающий странными огнями. Грим раздавил его. Глава 413. Башня адепта. Энергетическая комната. Гаргамель дулся, покорно выполняя свою задачу. В этом не было ничего сложного. Все, что нужно было сделать, это бросать гору красивых магических кристаллов в бассейн и наблюдать, как они превращаются в чистую магическую энергию, которая истощалась системой защиты башни. Его непрерывные усилия вылили 140 тысяч магических кристаллов в бассейн элементия. К счастью, Грим не активировал защитное силовое поле. В противном случае тысячи атак в секунду были бы смертельным ударом по башне. Грим решительно отказался от силового поля и полагался на прочность башни. Большая часть энергии была направлена на массивы атаки. Магматические огненные шары выстреливали из башни каждую секунду, неустанно расчищая орду зверей. И каждый раз, когда Мерилл и ученики заканчивали заградительный огонь, из бассейна исчезал слой магических кристаллов. Несмотря на то, что Гаргамель уже мысленно подготовился к этой задаче, когда они видел, как быстро исчезают кристаллы, на душе у него скребли кошки. Чувство жалости при виде такого расточительного использования кристаллов было невообразимым. Будучи странствующим адептом, Гаргамель не имел постоянного источника дохода. Он всегда торговал зельями в обмен на то, что ему было нужно. Кроме того, он должен был быть чрезвычайно осторожен, чтобы избежать внимания и жадности кланов адептов и других оппортунистических волков. Вот почему бедность была самой распространенной чертой всех странствующих адептов. Гаргамель впервые увидел так много кристаллов. Он почувствовал импульс вбежать в гору магических кристаллов и кататься в ней. Естественно, его сердце чуть ли не кровоточило, когда он увидел, как магические кристаллы быстро исчезали. Гаргамель стиснул зубы и собрался вылить в бассейн еще больше кристаллов, когда башня начала сильно дрожать. Половина оставшихся кристаллов тут же исчезла из бассейна. Операция «Все сгорит» началась. Гаргамель попытался понять, что происходит снаружи, через свою власть над башней. Давка, которую инициировал Тула, включала почти каждое существо в радиусе 350 километров от области Древа Чумы. Их число было огромно, но далеко не бесконечно. В этот момент большинство этих животных уже были загнаны в подземные туннели. Тем не менее, пока звери атаковали башню, из-под Древа Чумы раздался звук взрыва. На холме, где стояло Древо Чумы, появилась трещина. В воздух выбросило столб пыли и грязи. Внезапное изменение географии вызвало сильные землетрясения, смещение горных пород и разрушительное извержение вулкана. Большая часть подземного лабиринта начала разрушаться, другие области запечатало падающими камнями и стенами. Башня адепта начала ярко светиться. Стены башни испускали ослепляющий алый свет под воздействием невероятно плотной концентрации огненного элементия. Полы вокруг основания башни стали малиновыми и нагрелись. На земле появились трещины. Оттуда хлынули потоки пламени шокирующей температуры, немедленно откинув многих животных к потолку. На землю упали уже обугленные кости. Жар испарил их. Ранее возбужденные звери начали паниковать. Они отчаянно бежали от столпов пламени. Зал погрузился в хаос. Враг активирует какое-то мощное заклинание. Мы должны остановить его. Как и ожидалось от ветерана, жившего тысячу лет, Тула не был озадачен внезапным поворотом событий. На самом деле, он не побоялся суровой окружающей среды и непредсказуемых потоков огня, когда бросился к источнику всей этой ситуации, башни адепта. Другие лидеры, которые только наблюдали, поспешно последовали за ним. Однако трещины в земле не ограничились непосредственным окружением башни. Взрывы горячего воздуха и огня стихли, пещеру наполнил резкий серный запах. За ним последовала вязкая лава. Лидеры магических существ не испугались бы, если бы это была лава, поднятая на поверхность потоками горячего воздуха. Однако лава продолжала извергаться. Это была смертельная катастрофа для всех зверей, собравшихся в зале. Они были всего лишь хищниками и дикими зверями, царствовавшими на небольшом участке леса. У них не было магически устойчивой шкуры. Как им пережить эту волну магмы? Многочисленные звери лихорадочно спешили к возвышенностям. Они отчаянно наступали на трупы своих товарищей, пытаясь отсрочить свою смерть. Однако все их усилия были напрасны. Туннели, ведущие наружу, были разрушены во время сильного землетрясения. Звери, запертые в туннелях, были погребены заживо лавиной песка и камней. С другой стороны, большинство других застряли в пещерах. Море лавы все еще поднималось. Раньше она едва покрывала землю пещеры, теперь же ее высота превышала 50 сантиметров. Даже если бы кто-то связал всех этих животных и оставил их на растерзание людям, все равно потребовалось бы больше 2 дней, чтобы закончить работу. Более того, это была бы кровавая и отвратительная сцена. Однако когда убийцей было море лавы, все казалось спокойным и умиротворенным. Неважно, что это было за существо, никто не обладал способностью терпеть чистую лаву. Они еще выли и звали на помощь, когда висели на каменных стенах, но если кто-то соскальзывал, раздавался один всплеск. Их жизнь тогда бесследно исчезала. Носороги, гелоды, кабаны. Все эти ребята были мясными щитами с жесткими шкурами и устойчивой жизненной силой. Однако в магме у них не было шанса бороться. Летающие существа все еще могли использовать свои крылья, чтобы оставаться наверху. Однако горячий воздух и пламя быстро поглотили весь кислород в пещере. Кроме того, птицам негде было приземлиться. Вскоре усталость одолела их, и они один за другим они попадали в лаву, где сгорали. 15 минут спустя осталось менее сотни магических тварей. Это было существенным отличием от десятков тысяч, которые заполняли зал ранее. Выжившие повисли на толстых каменных столбах, в панике оглядываясь в поисках места, куда можно было бы сбежать. Непрерывно поднимающееся море лавы уже поглотило всех их подчиненных и членов племени. Из дюжины лидеров магических существ лишь немногие могли летать. Даже Минотавр, который следовал прямо за Медузой, упал в лаву, сражаясь с гигантским берсеркером Гиладой за каменный столб. Тула выстрелил белой паутиной и подтянулся к потолку пещеры. На данный момент он был в безопасности. Однако другие магические существа не имели такой способности. Они цеплялись за стены или каменные столбы своими острыми когтями. В момент беспокойства и гнева появилась еще одна угроза. Из бурлящей лавы поднялся гигантский гуманоид. Тело, сформированное из красной лавы, затвердело, появилось человеческое лицо. «Для меня большая честь встретиться с лидерами Черного Леса», — улыбнулся Гримм и взглянул на ужасное состояние лидеров. «Война, которую вы начали, провалилась. Какие у вас планы?» «Человек», — паук Тула свисал с потолка, обнажая клыки, — «думаешь, что можешь владеть этой территорией просто потому, что ты сейчас выиграл? Принятие желаемого за действительное. Черный лес принадлежит нам, волшебным существам. Люди, убирайтесь с нашей земли». Тула испустил свирепый рев, ослабил конечности и бросился к гигантскому огненному гуманоиду. Его тело было похоже на металлического монстра в форме паука. Тула не только обладал неизмеримой силой, но и владел уникальным стилем боя. Доспехи гуманоида треснули и рассеялись. Внутри появился человек. Адепт поднял голову и посмотрел на прыгающего паука. У него были малиновые волосы, черные глаза и ясный взгляд. В сером одеянии, которое он носил, не было ничего особенного, но на поясе висела серебряная цепь с гримуаром. Над головой парили три камня аюн, красный, фиолетовый и синий. В руке он держал огромный черный посох с красными узорами. Гримм метрах в 20. Затем он слегка потряс посохом, и огненная стрела выстрелила в широко раскрытую пасть Тулы. Тула ударил по стреле массивной конечностью и раздробил ее. Ему в морду подул горячий ветер, но такая температура не могла ничего сделать против такого паука. Острые конечности Тулы в этот момент казались легкими, как перышко. Они даже вонзились в вязкую лаву, но поверхностное натяжение не нарушилось. Его конечности позволили ему встать на лаву, когда он снова быстро рванулся к Гримму. Неудивительно, что он не чувствует от меня угрозы. Иметь такую фантастическую способность, Гримм думал про себя, завершая трансформацию пламенного демона. В следующий момент из моря лавы встал пятиметровый демон. Вот-вот случится грандиозное сражение. Глава 414. Насколько ужасным было магическое существо на пике элитного уровня, если Гримм не знал этого раньше, то теперь все поменялось. Битва против Тулы была мучительной. Его металлическое тело обладало отличной магической стойкостью. Несмотря на то, что он не очень хорошо защищался от физических атак, этого было более чем достаточно, чтобы справиться с жалкими ударами Гримма. Если бы Гримму не хватило предусмотрительности раскрыть сердце пламенного демона, шквал острых конечностей Тулы проткнул бы его насквозь. Огненное кольцо шипело, обжигая Тулу, но полагаться на него, чтобы покалечить чудовище, было практически невозможно. Удивительно, но массивное тело было чрезвычайно подвижным. Четыре пары ног Тулы позволяли ему кружить вокруг Гримма. При любой возможности он бросался на Гримма. Его острые конечности со свистом рассекали воздух. Огненный щит был бессилен перед атаками Тулы. Даже более прочный лавовый щит мог выдержать только один удар. Каждый раз, когда острые конечности ударялись о толстый лавовый щит, они оставляли глубокие борозды. Гримм мог ответить только огненными шарами или огненным хлыстом, который держал в руке. Нет необходимости в заклинаниях огня, которые требовали чтения. К тому времени, когда он закончит, противник уже сбежит. Демонический паук был быстрым и проворным. Точность заклинаний Гримма значительно снизится, если они будут находиться на расстоянии более 20 метров друг от друга. Вместо того, чтобы тратить время на массированную атаку, которая не приземлится, было разумнее полагаться на мгновенные заклинания, чтобы изнашивать защитное силовое поле противника. Дождь лавы, образующийся в результате взрыва магматических шаров, являлся заклинание урона по области. Он нанес Туле приличный урон. Огненный хлыст оставил глубокие ожоги на теле паука. Обе стороны кружили друг над другом на поверхности лавы. Когда они ударили, они старались изо всех сил избегать атак противника. Прошли не более 2 минут, огненные и лавовые щиты, вращающиеся вокруг Гримма, были исчерпаны. Он был бы полностью открыт, если бы не один из энергетических щитов камня Аюн. Тула вскоре изменил свою стратегию и начал дико наносить удары изо всех сил. Тула не дала Гриму возможности пополнить защиту. Под быстрыми и яростными атаками паука, на магматической броне Грима начали появляться следы. Как только защита сломается, атаки Тулы будут угрожать Гриму напрямую. Но за все надо было платить. Когда Тула атаковал Грима с близкого расстояния, он тоже подвергал себя огневой мощи могучего огненного адепта. Взрыв огненного ядра, цепь огненных шаров, алый огненный шторм, лавовый столб. Между двумя бойцами взорвалось несколько чудовищных заклинаний. Сильные ударные волны пламени омыли тело Тулы. Едкая лава быстро жгла каждый дюйм тела Тулы. Магическое сопротивление Тулы имело предел, независимо от его силы. Вторая фаза превращения Грима в пламенного демона позволила его заклинаниям прорваться через порог и нанести пауку хороший урон. Однако на этом все не закончилось. Тулу крайне раздражали заклинания Грима. Маленький след позволил самому незначительному из заклинаний Грима прорвать оборону Тулы. Источником этого был посох, который он держал в руке. Возможно, из-за того, что Грим впрыснул в посох слишком много огненного элементи, он превратился в настоящий жезл пламени. Разрушительное и свирепое пламя элементи окутало оружие. В центре горело фиолетовое пламя. По какой-то причине, каждый раз, когда Грим размахивал посохом и ударял паука, огонь рассеивался, а фиолетовое пламя приземлялось на тело Тулы. Этот крошечный огонек всегда заставлял Тулу выть от боли. Паук не мог подавить огромный страх в глубине души и вынужден был временно отступить. Казалось, фиолетовое пламя обладало необычной способностью сжигать душу. Это открытие дало Гриму достаточно времени, чтобы починить магматическую броню. Материалы для ремонта были повсюду. Ему нужно было только встать на колени и зачерпнуть горсть лавы, чтобы заполнить трещины в броне. В конце концов, море лавы было родной землей Грима. Здесь было его преимущество. Именно это уменьшило разрыв в боевых способностях между ним и Тулой. Несмотря на то, что Грим не хотел признавать этого, он должен был принять огромную разницу в их силе. Как будто босоногий фермер сражался против опытного солдата. Если бы фермер не держал в руках легендарное оружие, эта неравная битва давно бы закончилась. Грим хранил 6 мощных одноцелевых заклинаний в свитке Вуду. Ему нужно было только зафиксировать позицию Тулы, и он использовал бы этот козырь, чтобы превратить паука в жареное на углях мясо. Однако опытный Тула, казалось, смутно ощущал угрозу, которую представлял для него свиток Вуду. Он немедленно отступит на расстояние 20 метров, если обнаружит, что Грим поднимает свиток Вуду. Затем он использует ядовитые шары и паутину, чтобы замедлить его. Честно говоря, окружающая среда здесь была крайне невыгодной для паука. Причина, по которой пауков боялись по всему континенту, заключалась в их способности стягивать противников своей паутиной. С другой стороны, их объятия в сочетании с острыми конечностями и клыками мгновенно разрезали противника на куски. Даже человек из стали был бы разрезан на ленточки таким пауком. К сожалению, все эти способности не имели смысла в море лавы. Такой огненный адепт, как Грим, мог высвободить вдвое больше своей обычной силы, когда сражался в подобной обстановке. Огненный шар магмы оставлял на Туле следы ожогов, а вязкая лава растекалась по всему телу. Нельзя было избежать повреждений от огня и невыносимой боли, которую ему приходилось переживать. Грим продолжал двигаться в море лавы, обмениваясь ударами с пауком. Тем временем он спокойно соединился с башней. Время от времени из башни вылетала волна магматических огненных шаров. После первой паники другие лидеры быстро присоединились к драке. Они видели, что море лавы все еще поднимается. Медуза полагалась на свой длинный хвост, чтобы с ловкостью Гиккона раскачиваться между каменными колоннами. Странный лук в ее руках демонстрировал поразительные способности. Стрелы, которые она выпускала, на самом деле были ее змеиными волосами. Каждый раз, когда она отводила лук назад, серебряная змея залезала на тетиву. Когда такая стрела достигала врага, она немедленно расслабляла свое тело и превращалась в ядовитую змею, свирепо кусающую врага. Если бы у Грима не было мощного кольца огня, ему пришлось бы туго. Унгуджа, трехголовая демоническая гончая, не обладала ловкостью Даны. Он мог только хвататься за каменный столб и подниматься вверх, подальше от моря лавы. У него не было никакой способности атаковать Грима. На самом деле, иногда ему приходилось защищаться от магматических огненных шаров, выпущенных из башни. Его три головы смотрели во все стороны. Всякий раз, когда что-то приближалось, он стрелял цепью ветряных клинков, огненных и ядовитых шаров, чтобы перехватить это. Гигантский берсеркер Гелада явно больше подходил для партизанской войны. Его руки вцепились в каменные стены, как стальные когти. Иногда он хватал кусок стены и бросал в Грима. Каждый раз, когда его снаряды касались Грима, адепт спотыкался, предоставляя Туле возможность нанести удар. Зловещее темное щупальце взобралось на потолок и прыгнуло на башню, ища вход. Король Виверн помогал ему в этом исследовании. Король Виверн обладал крепким телом и острыми когтями. Его атаки всегда наносили урон башне. Если бы не боязнь огненных шаров, они уже прорвались бы сквозь стены башни и начали бойню внутри. Это было только потому, что башне не хватало энергии, чтобы поддерживать силовое поле и барьер. В противном случае, они не смогли бы так легко коснуться башни. Битва продолжалась. Напряжение возрастало. Глава 415. В башне. Все ученики смотрели на битву за пределами башни со смесью страсти и страха. Большую часть времени они хотели быть похожими на сэра Грима, гордо стоящего посреди магических тварей и отбивающегося от каждого из них. С другой стороны, они не могли не беспокоиться об исходе самой битвы. Ради башни и собственной жизни, ученики контролировали наступательные массивы в меру своих способностей. Каждый раз, когда появлялся огненный шар магмы, они швыряли его в уродливое существо с щупальцами, карабкающееся по стенам, а также в короля Виверн, который сражался с лидером Мантикор. Огненные шары взрывались в небе, огонь распространялся во всех направлениях. Два монстра сражались в суровой окружающей среде. Конечно, Грим был не в лучшем положении. Пламенный демон отступал под совместными атаками Тулы, Даны Медузы и гигантского берсеркера Гелады. У него не было выбора, кроме как держаться спиной к башне и защищаться. К счастью, море лавы еще поднималось. Оно уже перекрыло все выходы из пещеры и затопило первый этаж башни. Ноги Грима уже превратились в расплавленную магму. Вязкая лава непрерывно втягивалась в его тело, чтобы восстановить повреждения, которые он получил. Время трансформации истекло. Гриму пришлось отказаться от второй фазы трансформации. Он снова запечатал сердце пламенного демона и положился на первую фазу трансформации. Он молча ждал момента, когда море лавы полностью затопит пещеру. Магические существа, которые рассчитывали, что лава спадет, быстро поняли, что ситуация будет только ухудшаться. Защищаться в этих суровых условиях было уже проблемой, и лишь немногие из них имели хоть какой-то шанс помочь в нападении на Грима. Видя, что магические твари начали шевелиться, Еве ничего не оставалось, как выставить себя на показ. Она оставила каменный столб, на котором стояла, и поплыла к зверям. Интенсивный ментальный поток немедленно охватил все это место. Вечный сон. Это было обычное духовное заклинание, которое вводило живых существ в сладкий сон. Обычное магическое существо могло заснуть за считанные секунды. Однако существа, которым удалось выжить здесь, были сильными магическими тварями с исключительной силой. Если бы не лавовое море, Грим оказался бы в еще более сложной ситуации. Все затронутые вечным сном Евы почувствовали, что их разум на секунду дрогнул. При обычных обстоятельствах это был бы не более чем быстрый сон. Однако сейчас они цеплялись за каменные столбы и каменные стены. Им негде было стоять. Существа едва висели на стенах во всевозможных положениях. Это легкое мерцание в их сознании заставило двух из четырех оставшихся упасть в море лавы. И среди них была Унгуджа, трехголовая демоническая гончая. Кипящая лава обжигала их кожу, они дико ревели, но были бессильны против жара и пламени, которая проникала в тела и обжигала их плоть. Шипящий звук при встрече плоти с магмой был мучительным. Густой запах гари заполнил все пещеры. Только одному из двух магических существ, упавших в море, удалось спастись. Это был Унгуджа. В конце концов, он был лордом магических существ и имел гораздо более упругое тело по сравнению с другими обычными магическими существами. Несмотря на это, Унгуджа был в плохом состоянии. Приглушенный взрыв. Огромный огненный пузырь лопнул посреди лавы. Унгуджа выбрался наружу, воя от боли. Его обугленные конечности крепко обхватили каменный столб. Ранее могучий Унгуджа превратился в отвратительную и облезлую дворнягу. Его шерсть и шкура полностью сгорели, оставив черно-фиолетовые ожоги. Всего 7 или 8 секунд в лаве, и его толстая шкура почернела. Когда он двигался, его обугленная кожа отрывалась и обнажала ярко-красную плоть и мышцы. Пузыри всех размеров покрывали его тело, а кровь и гной вытекали из его ран. Его будто освежевали и зажарили на костре. Ни единого кусочка нетронутой плоти не осталось. Магические существа сочувствовали ему. Они бросали ненавистные взгляды на причину этого инцидента, Еву. Почти мгновенно цепь пурпурно-черных молний и облако кислоты ударили туда, где стояла Ева. Она вскрикнула от боли и тут же убежала. Она отчаянно полетела к башне, которая в этот момент была наполовину погружена в лаву. Грим и остальные тоже обнаружили беспорядок. Паутина Тулы, змеиные стрелы медузы и каменные снаряды гигантского берсеркера Гилады образовали непроницаемую линию обороны. Казалось, они хотели уничтожить предателя одним махом. Гаргамель был напуган до смерти. Он быстро вылетел из башни и крикнул Гриму: «Спасите ее!» Когда Гаргамель закричал, гигантское тело Грима исчезло. Он вышел из лавового моря под Евой. Вниз. Грим взмахнул посохом в руке, и Еву засосало вниз. Бушующая волна огня образовала стену, которая защищала от атак. К тому времени, когда снаряды Гилады разорвали волну огня, оба снова исчезли. Высокий силуэт Грима появился из моря лавы. Он быстро отправил невредимую Еву обратно в башню. Только теперь у Грима было время вытащить змеиную стрелу, впившуюся ему в плечо. Пламя превратило ядовитую змею в пепел. Грим потер пальцы, и пыль разлетелась. В чем дело? Еще не признали свое проигрыш? Черные глаза Грима смотрели на медузу Дану. «Бегите, у вас еще есть шанс сбежать. Продолжите сражаться, и подохните от лавы». Мерил и Гаргамель вылетели из башни. Они парили в воздухе и смотрели на лидеров магических существ. К этому моменту все их подчиненные и слуги погибли. «Человек, разве ты не на пределе своих возможностей?» Тула свисал с потолка, когда гремела его зловещая пасть. «Намереваешься отпугнуть нас после убийства стольких членов нашего племени? Не могу дождаться, чтобы завоевать твою башню и попробовать свежее мясо внутри». Глаза лидеров магических существ стали кроваво-красными. Все члены их племени и слуги были уничтожены. Даже если бы им удалось сбежать отсюда, они превратились бы в одиноких лидеров, без слуг. Они не могли подавить свой гнев, когда думали об этом. Видя, что переговоры провалились, Грим немедленно проецировал свой дух в центр управления башни. Он без колебаний выбрал красную команду. В следующую секунду башня задрожала, из нее вырвались потоки лавы. Это было прекрасное зрелище. Издалека она была похожа на цветущее огненное дерево. Морды магических тварей побелели. Эта атака охватила все пещеры. Сверху шел ужасный огненный дождь. Они быстро разделились на две стороны. Один отряд последовал за Тулой и опрометчиво бросился к башне адепта. Тем самым они хотели открыть путь к выживанию. Темное щупальце вело второй отряд. Они бросились к другому концу пещеры. Если удастся найти щель, они сбегут отсюда. Дана Медуза, как и гигантский берсеркер Гилада, предпочли бежать за Тулой. Тем не менее, король Виверн был не так храбр. Он решил уйти с темным щупальцем. У него не было выбора. Борьба с мантикорами нанесла ему тяжелые травмы. Перед башней адепта разразилась борьба на выживание. Глава 416. Теперь у лидеров вторгшихся магических существ не было выхода. Первое землетрясение разрушило все подземные туннели. Если они хотели бежать, им пришлось бы использовать свои собственные тела, чтобы проложить путь через слои камней. Более того, их, несомненно, будут преследовать адепты. Вот почему другие лидеры магических существ не последовали за темным щупальцем и королем Виверн. Вместо этого они решили атаковать башню. Башня была их единственным шансом на выживание. Любой мог сказать, что башня сильно повреждена в результате извлечения лавы из-под земли. Если они смогут проникнуть внутрь и убить всех адептов и учеников внутри, они захватят это место. У них будет убежище. Но в этот момент на их пути встали три адепта. Три проклятых адепта. Грим перенес дискомфорт и снова открыл сердце пламенного демона. Под дождем лавы и огня появилась высокая и впечатляющая фигура. Вокруг парили странные руны, острые магматические шипы покрывали плечи, локти, колени и спину. Концы шипов светились красным от жары. Когда горящая фигура встала, лава под ее ногами потекла к ней, как будто вещество имело разум. В том месте формировался толстый слой магматической брони, материализовались несколько щитов. Одновременно с этим появился еще более плотный и широкий магматический щит. Просто приблизиться к этим щитам было невозможно. Грим держал пламя разрушения в левой руке и огненный хлыст в правой. Он открыл свой большой рот, выпустив белый пар и издав предупреждающий рев. Лидеры магических существ, которые смотрели в глаза Гриму, ощутили прилив страха. Этот ублюдок превратился в пламенного демона бездны. В этот момент Гриму было нехорошо. К Красные сигналы от чипа переполняли его сознание. Вторая фаза трансформации завершена, обнаружены признаки ассимиляции тела пламени. Источник чужой энергии был определен как сердце пламенного демона. Текущий прогресс ассимиляции – 3%. Трансформация хозяина завершена. Физическая сила значительно увеличилась. Телесные атрибуты увеличены. Получен элементарный иммунитет к электричеству, кислоте, огню и яду. Магическое сопротивление увеличено. Физический урон уменьшен на 15%. Получена часть врожденных способностей пламенного демона, наблюдаются аномальные изменения атрибутов. Сила плюс 3, ловкость плюс 1, телосложение плюс 3, дух плюс 2. Текущие атрибуты хозяина следующие. Сила 11, ловкость 7, телосложение 12, дух 16. В духе хозяина возникли хаотические потоки. Последствия проявляются в виде кровожадности и страсти к боям. Первоначальные оценки предполагают, что причиной является глубокое разложение бездны. Изгнать аномальную ауру духа, дух хозяина подавляется мировым сознанием. Если хозяин не сможет изгнать ауру бездны в течение 15 минут, то он будет считаться существом потустороннего мира. Хозяина ждет ответная реакция плоскости. Запрашиваю инструкции. Разум Грима заполнила серия предупреждений. В то же время, он никогда не чувствовал такой силы, как сейчас. На рациональность Грима повлияла огромная сила. Желания, которые он хранил глубоко в своем сердце, были раскрыты, как гнилая грязь, которая оседала на дне пруда в течение тысячи лет. Даже Грим не мог сказать, были ли это его собственные галлюцинации и фантазии или странные мысли от таинственной силы. Однако, когда три лидера, наконец, разрушили магматический щит, инстинкт выживания быстро привел его в чувство. Он открыл глаза и понял, что он прошел в середину трех лидеров. Они окружили его. Грим использовал свое крепкое тело и дикое боевое возбуждение, чтобы обмениваться ударами с врагом. Черт возьми, как и ожидалось, аура бездны – это нехорошо. Заставить его сражаться так безрассудно, без всякой причины. Грим немедленно связался с чипом и снова восстановил контроль над своим телом. Он активировал фиолетовый камень Аюн, окружив голову. Он воздвиг жесткий защитный барьер вокруг своей. Почему демоны бездны так сильны? Именно из насилия, жестокости и хаоса. Если он отрежет эти черты, пострадают его физические качества. Таким образом, у Грима не было выбора, кроме как позволить ауре бездны продолжать опустошать его ментальный мир. Ему нужна была дополнительная сила. С защитой ментального барьера он не потеряет рассудок. Время было ограничено. Грим воспользовался своими значительно возросшими качествами и без паузы сменил стиль боя. Его врожденный талант крылся в огненных заклинаниях, но в момент хаоса Грим был достаточно глуп, чтобы начать рукопашную с врагом. Он должен был исправить это. В следующий момент он выпустил огненную телепортацию и отлетел от врагов, появившись позади проворной фигуры гигантского берсерка Эргилады. Связать, зажечь. Грим указал посохом, два заклинания немедленно вступили в силу. Огненный хлыст раскололся на 8 огненных цепей в тот момент, когда он использовал связывание. Они обрушились на Геладу и обернули ему лапы. Цепи быстро вытянулись вверх по волосатому телу. Вскоре цепи полностью сжали монстра. Цепи шипели и сжигали шерсть везде, где они касались. Они ошпаривали шкуру и вдавливались вплоть Гелады. Берсеркер взвыл от боли. Он схватил огненные цепи в попытке разорвать их. Тем не менее, подоспело второе заклинание – воспламенение. Берсеркер Гелада мгновенно превратился в пылающего примата. Грим не смог бы провернуть все так гладко, если бы они сражались не в этой среде. Концентрация огненного элементия в оставшемся пространстве достигла шокирующей степени. Каждое заклинание Грима было в два раза эффективнее. Сила заклинания и наносимый ими урон достигли ужасающего пика в 170 очков. Говорили, что только адепты второго класса могут произносить заклинания с 200 очками силы. Атака Грима была удивительно близка к атаке адепта второго класса. Берсеркер Гелада был магическим существом с земными атрибутами. Если бы здесь было достаточно элементия земли, он мог бы притянуть его к земле, чтобы подавить бушующий огненный элемент в своем теле. Он поборолся еще несколько секунд, прежде чем упасть с потолка с мучительным воем. Приглушенный всплеск рябью прокатился по поверхности лавы. Тело Гелады исчезло. Все это время Тула и Дана бросали в Грима все, что у них было. Паутина, она сжигалась горящей сферой прежде, чем смогла добраться до Грима. С экспоненциальным увеличением всех способностей Грима, его кольцо огня было временно заменено уникальной горящей сферой пламенного демона. Противники, которые стояли в ее пределах, должны были терпеть 80 очков урона в секунду. Это наибольший урон, на который мог надеяться только продвинутый адепт. Ядовитые шары, они испарились от жары в тот момент, когда сформировались. Змеиные стрелы, достигнув расстояния в 100 метров от грима, они накалялись. Когда они достигали 50 метров, они превращались в черный пепел. Что касается уникального взгляда окаменения медузы, врожденная способность с 5-метровой дальностью атаки была совершенно бесполезна. Глава 417. Грим владел преимуществом. Масштабы битвы быстро склонялись в его пользу теперь, когда он завершил вторую фазу трансформации. Он жестоко избивал Тулу и Дану. Атаки грима доходили до 150 очков. Принимая во внимание кольцо огня, которое охватывало 100-метровый радиус, было нетрудно представить, как тяжело было бороться с ним в этом море лавы. Даже медуза с ее магическим сопротивлением могла скользить только по краям огненного кольца. Стоило ей приблизиться к горящей сфере, ее будто сжигали. Даже такой монстр, как она, не мог выдержать больше 10 секунд, иначе ее защитное поле развалится. С другой стороны, дела в Туле шли неплохо, как и следовало ожидать от истинного властителя этих земель. Его боевые способности были на абсолютном пике элитного уровня. Если бы окружающая среда здесь не была подстроена под грима, Тула смог бы устроить ему жестокую борьбу. Таким образом, Тула отвечала за привлечение грима, а медуза – за изнурение. Несмотря на всю его силу и мощь, даже Тула не мог больше выносить после столь продолжительной борьбы с огненным демоном. Его жег огненный элементий. Упругая, подобная стали, шерсть на его теле иссохла и отвалилась. Большая часть тела паука была твердой, как сталь. Только большой брюшной мешок в задней части тела был особенно мягким. В прошлых битвах любой враг, который пытался нанести удар по этому месту, сталкивался с паутиной, которой Тула выстреливал оттуда. Однако неумолимые 80 очков огненного урона действительно ранили Тулу. Чрезвычайно. Фиолетовый брюшной мешок уже был покрыт черными подпалинами. Каждый раз, когда Тула двигался, он оставлял за собой след черных пятен. Так выглядела паутина после обугливания. С его силой, Тула был ужасающим существом, куда бы он ни пошел. Он управлял участком черного леса. Он начал войну против башни. Он представлял огромную угрозу для других лидеров. Вот почему ему было бы практически невозможно найти подходящую территорию для проживания, если бы он когда-нибудь покинул это место. Лидеры могли бы принять магических существ, как Дана Медуза, но никто никогда не возьмет бывшего лидера, как Тула. Таким образом, будь то в его собственных интересах или в интересах всех магических существ, Тула сделал все возможное в осаде башни адепта. К сожалению, он недооценил эту башню. Более того, он не ожидал увидеть туз, скрытый в рукаве грима, море лавы. Большая часть башни уже погрузилась в лаву. Издалека она выглядела как обломок скалы, плавающий в лаве. Внешние стены светились алым, как будто собирались расплавиться и рухнуть. Если бы башня была построена из обычной стали, она бы расплавилась, даже если бы имела термостойкость. Она бы не сравнилась с вулканической скалой, из которой была построена башня. Жар был поглощен странными рунами в тот момент, когда он соприкоснулся со стенами. Затем тепло передавалось в энергетическую комнату. Лава не повредила башню. Вместо этого башня поглощала энергию огненного элементия еще быстрее. Когда слой ярко-красного силового поля элементия накрыл башню, Тула сдался. Последняя крупица его надежды превратилась в пепел. Эта битва была тяжелая и без силового поля элементия, а теперь, сейчас я его задержу, а ты найди путь к отступлению. Мысленный голос Тулы раздался в голове Даны. Она повернулась. Его брюшной мешок внезапно распух, белая липкая жидкость брызнула на медузу. Жидкость высохла еще в воздухе. Теперь она была клейкой и эластичной. Ты, Дана была застигнута врасплох. Ей потребовалось некоторое время, прежде чем она опомнилась и попыталась вырваться из сети. Тем не менее, ее тело было уже связано в кокон несколькими слоями паутины. Она едва могла пошевелить пальцем. Тула бросился вперед и схватил кокон. Даже Грим был удивлен этой сценой. Он хотел погнаться за Тулой, но остановился и немного подумал. Затем он медленно повернулся и бросил взгляд на несколько выживших магических существ. Трехголовая демоническая гончая Унгуджа. Птица-демон. Змея-демон. Магическое существо элитного уровня и два обычных магических существа. У них не было сил сбежать. Вот почему они прятались на каменных столбах или в трещинах, с нетерпением ожидая исхода битвы. Магические существа сокрушались о своей судьбе, когда увидели, как пламенный демон смотрит на них своими кроваво-красными глазами. «Сэр, я сдаюсь». Никто не ожидал, что первым сдастся Унгуджа. В конце концов, он был лидером магических тварей. Его шерсть и шкура сгорели дотла. Он выглядел точно так же, как дворняга с улицы, с которого сняли кожу. Его три головы уперлись в каменную стену, когда он отчаянно вилял красным хвостом перед гримом. Если бы он не цеплялся за каменный столб, Унгуджа, вероятно, пал бы ниц перед гримом, чтобы продемонстрировать свою покорность и доброжелательность. Два других существа беспомощно переглянулись. Они уныло опустили головы и выразили желание сдаться. Грим фыркнул. Он указал пальцем, плотный огненный элемент вокруг существ материализовался в красные цепи, которые немедленно связали их. Конечно, три монстра могли освободиться от этих цепей. Тем не менее, никто из них не мог найти в себе смелости сопротивляться. Грим наткнулся на улыбающегося Гаргамеля, когда потащил трех существ в башню. Гаргамель держал в руках огромное тело, обуглившееся до неузнаваемости. Гигантский берсеркер Гелада. Грим был ошеломлен. Существ такого размера было не так много, поэтому Гриму было легко догадаться, кто это. Прежде чем Гаргамель успел ответить, Грим убрал форму пламенного демона, обнажив свое хрупкое тело. Он присел на землю и сплюнул кровью, прежде чем встать на ноги. «Мастер, учитель, Гаргамель и Мерил поспешили помочь ему». В этот момент лесной дух Ева спустилась с вершины башни. «С вами все в порядке, мастер?» – спросил Гаргамель. Несмотря на то, что он был странствующим адептом и испытывал сильную неприязнь к большинству кланов, он чувствовал иное по отношению к своему хозяину. Вот почему беспокойство Гаргамеля было искренним. «Учитель, помочь вам пойти в комнату?» – Мерил нахмурилась. «Нет, это была пара ударных волн. Я буду в порядке». Грим не хотел слишком много рассказывать о своей реальной ситуации. Он посмотрел на четырех магических существ, которых они захватили. «Отнесите их в комнату связываний. Мне нужно закончить это как можно скорее, предоставьте это мне». Гаргамель не мог скрыть волнение на лице, когда упоминались пытки и допросы. «Эй, вы, отнесите этих зверей в комнату связываний. Адепт хочет лично позаботиться о них». Ученики, которые только что прибежали из разных уголков башни, подняли четырех магических существ и побежали в комнату наверху. В башне было три локации для ограничения врагов. Одна из них была тюрьмой, используемой для заключения обычных существ. Вторая была комнатой запечатывания, обычно используемой для заключения магических существ с мощными способностями. Эта комната эффектно отрезала все связи с внешним миром. Многие гордые существа были изолированы в комнате запечатывания несколько десятилетий или даже столетий, прежде чем они подчинялись адептам. Последней была комната связываний. Она напоминала комнату запечатывания. Там был мощный массив заключения. Тех, кто был готов служить, клеймили рабом. Тогда они становились частью башни. Если они отказывались служить, их бросали в комнату запечатывания и изолировали на пару десятилетий, прежде чем они пересмотрят предложение. Уладив это, Грим быстро направился в энергетическую комнату. Несмотря на то, что связь чипа с массивом ядра давала ему знать количество потраченных магических кристаллов, он должен был увидеть сам. Глава 418. 110 тысяч магических кристаллов. Эта битва за территорию исчерпала 110 тысяч магических кристаллов. Это оптимальный результат, которого Грим добился, воспользовавшись географией и морем лавы. Если бы у него не было этого трюка, пришлось бы вести своих людей в борьбу против десятков тысяч зверей. Он сделал небольшой расчет. 110 тысяч из 120 тысяч магических кристаллов, которые прислала ему Алиса, были исчерпаны. Оставшихся 10 тысяч было достаточно, чтобы починить башню. Это была наглядная демонстрация сил Алисы как ведьмы судьбы. Ее помощи было достаточно. Не слишком много, не слишком мало. Ситуация в энергетической комнате шокировала. Активация оборонительной системы и наступательного массива истощила небольшой запас энергии в бассейне Элементия. Тем не менее, море лавы заполнило нижние уровни бассейна. Теперь функции башни поддерживала чистая энергия огня. Вулканические стены светились красным от жары. Издалека башня выглядела как пылающее дерево, застрявшее в море лавы. Чип связался с массивом ядра и составил список жертв, пока Грим осматривал энергетическую комнату. Битва в зале магмы, жертвы среди союзников, две мантикоры, потери противников, приблизительно 173 тысячи лесных зверей низкого уровня, 300 магических существ начального уровня, уровень ученика, 80 магических существ среднего уровня, уровень адепта, 30 магических существ высокого уровня и 2 лидера. Магическое существо Лорд Тула и магическое существо Дана остаются в бегах. Темная щупальца и король Виверн остаются в ловушке где-то под землей. 112 тысяч магических кристаллов было израсходовано. 31 повреждение в структуре стен. 127 областей неисправности во внутренней системе проводимости энергии. 34 массива повреждены трофеи. 2 лидера магических существ заперты в комнате связываний. Это трехголовая демоническая гончая и гигантский берсеркер Гелада. Гелада получил критические физические повреждения. Вряд ли он восстановит боевые способности. Рекомендуется модификация вуду зверя. 2 магических существа высокого уровня. Птица-демон и змея-демон. Птица – нераскрытая форма гарпии. Змея – мутировавший зверь, созданный магическим разложением. Он обладает следами демонической родословной и является магическим существом ближней атак. Можно послать огненных духов, чтобы спасти больше трофеев. Трупы магических существ или предметы, которые сохранились, будут иметь огромную ценность. Грим чувствовал дрожь по спине, когда увидел статистику. Если бы он не втянул море лавы в пещеру, он никогда бы не смог устоять перед этой толпой. Нетрудно было представить, как обстояли дела у других адептов. Представить, что клан построил башню адептов в Черном лесу и разместил там одного из своих адептов. Этой башне пришлось бы противостоять атакам всех магических существ и зверей в радиусе от 3 до 400 километров. Цена, которую пришлось бы заплатить, чтобы добиться успеха, была огромна. Пограничные области были зонами раздора между адептами и магическими существами. Ни один клан не пытался начать массовую миграцию своего населения в столь опасное место. Не чаще отправляли наемников, учеников и прочих, чтобы истреблять магических тварей. Эта игра перетягивания каната, как правило, длилась в течение 10 лет, прежде чем они могли развить деревню, подходящую для жизни. В этом процессе любая небольшая ошибка лидера может привести к катастрофе для всего человеческого поселения. Поэтому каждый клан, желающий осваивать новые земли и расширять свою территорию, должен быть предельно осторожен. Они должны были учитывать не только свою силу, но и количество и качество магических существ, окружающих их новую территорию. В частности, они нуждались в мощной команде адептов, которые могли бы быстро реагировать на любую ситуацию. Рассматривая эту стандартную процедуру, было нетрудно понять, как повезло Гриму. Он уничтожил большую часть зверей. Это означало, что количество диких животных и магических существ вокруг древа чумы резко упадет. Более того, сама башня была скрыта на 200 метров под землей. Он обладал географическим преимуществом. Любой, кто пытался его уничтожить, должен был столкнуться с гневом лавового моря. Гриму нужно было только оставаться в башне. Даже если поверхность снова будет захвачена магическими существами, не нужно беспокоиться о своей безопасности. Что касается развития поверхности, Грим никогда не рассматривал эту часть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Он не тратил столько усилий на строительство и защиту башни, чтобы расширить территорию клана Саруба. Все эти усилия были направлены на его будущее развитие. Основываясь на информации, которую он собрал из различных источников, духовная элементизация была неизбежным этапом, если он хотел перейти во второй класс. Если он хотел усовершенствовать свой дух и сделать его совместимым со своим будущим путем развития, ему нужна была отличная среда для обучения. Башня адепта Древа Чумы была самым подходящим местом для его культивации. Гаргамель прислал ментальное сообщение. Грим отправился в комнату связываний на третьем этаже. Как только он вошел, он сузил глаза и посмотрел на дрожащие фигуры, висящие в воздухе. Струящиеся огни на стенах освещали комнату. Можно было смутно различить элегантные узоры и линии под гладкой поверхностью каменной стены. Это был не просто пятиугольник или шестиугольник. Сложные символы и руны накладывались друг на друга, образуя сложное распространение звезд. Магические существа были связаны серебряными ореолами. Ни один из них не мог пошевелиться. «Они готовы сдаться?» – спросил Грим. «Конечно, конечно, конечно, конечно». Удивительно, но первым ответил не Гаргамель, а трехголовая демоническая гончая, притаившаяся в круге света. Унгуджа заговорил с подобострастной улыбкой на морде. «Господин, пожалуйста, исцелите меня. Если я не вылечусь в ближайшее время, я регрессирую. Мои раны настолько серьезны, что духовное происхождение было повреждено. Грим посмотрел на Гаргамеля, тот молча кивнул. Только тогда он поверил словам Мунгуджи. Как только они поместят руну манипулирования в собаку, зверь станет их. Ни для кого из них не будет пользы, если его сила регрессирует. Раз так, то открой мне свое ментальное пространство. Грим протянул руку и начал рисовать в воздухе. Вскоре материализовалось клеймо души. Если будешь подчиняться, я заставлю Гаргамеля вылечить все твои раны. Унгуджа стиснул зубы и зарычал. Проекция души появилась из головы посередине. Он почтительно поклонился. Грим как раз собирался отправить руну в серебряный ореол, когда раздался голос. «Учитель, не обманывайтесь», — Мерил быстро вошла в комнату. «Сестра Алиса только что сказала мне, нет смысла в получении контроля над главной головой трехголового демона. Вы должны контролировать все три головы сразу. В противном случае, он может вырваться из клейма души, насильственно пожрав главную голову. Я забыл, я правда забыл». Трехголовая демоническая гончая была в ужасе. У него не было выбора, кроме как вытеснить проекции души двух других голов. «Мастер, я не посмею сделать это снова». Грим взорвался. Руна манипулирования затряслась в потоке горячего воздуха и разделилась на три. Части пронеслись по воздуху и быстро погрузились в три проекции души Унгуджи. Внезапная перемена в его душе и ужасающий жар, который Грим намеренно придал руне, причинили сильную боль. Тело гончей прижалось к земле. Сотни ран и шрамов. Брызнула кровь. Это было неприятное зрелище. «Очень хорошо, теперь можешь вылечить». Грим закрыл глаза и подтвердил, что руны манипулирования благополучно слились с душой демонической собаки. Затем он махнул рукой и разогнал связывающий массив. Внешние раны не убил бы Унгуджу. Однако они должны были извлечь огненный яд как можно скорее. В противном случае это может повлиять на его духовное происхождение. «А как насчет вас двоих?» Грим перевел взгляд на птицу и змея. «Эти два бесхребетных существа, естественно, решили сдаться, как и Унгуджа. Они были освобождены после того, как Грим поместил в них руну манипулирования. Расправившись с тремя трусами, Грим перешел к последнему серебряному ореолу. Там был могучий Гелада. Однако его дух, казалось, иссяк. «Ты готов сдаться?» Грим только заговорил, когда Гелада открыл пасть и взревел, пробивая прозрачный ореол света. В массиве внезапно вспыхнуло электричество. Его массивное тело начало неудержимо дрожать. Однако даже в таком состоянии Гелада обнажил клыки и зарычал. «Кажется, это крепкий орешек». Грим с сожалением покачал головой. Он повернулся и приказал Мерил. «Нет нужды. Пригласи адепта Киагана из штаб-квартиры и попроси его стереть дух Гелады и превратить его в зверя Вуду». «Да, учитель, ты сказал, что есть и другие трофеи. Что это?» Грим повернулся к Гаргамелю. Гаргамель, который все это время потирал руки, выдал взгляд, полный жадности. «Господин, у них есть свои логово». «О, хочешь сказать?» «Конечно, нужно посетить логово трехголовой собаки и двух других. Что еще более важно, они знают точное местоположение логова других выживших». Гаргамель не мог скрыть жадный блеск в глазах. Взгляд Грима просветлел, когда он услышал это. Глава 419. Лес вокруг древа чумы казался неестественно тихим. Не было никаких признаков хищников. Даже щебетание птиц исчезло. Черный лес был похож на кладбище. Мертвая тишина была жуткой. Холм, на котором стояло древо чумы, исчез. Теперь это место было просто грудой камней. Из этой груды доносился странный скрежет. Сначала шум был мягким, будто крот копался в земле. Однако постепенно он становился все громче и громче. Бум! Произошел мощный взрыв. Из-под земли вылезло странное магическое существо с короткой шеей и хвостом. Это был необычный зверь, похожий одновременно на дракона и грифона. У него было мускулистое тело, острые зубы и когти. Однако, несмотря на кажущуюся мощь, у него было много ран. Он стряхнул грязь, поднял шею и завизжал. Его массивные задние лапы ударили о землю, и он поднялся в небо. Король Виверн издал печальный крик, кружа над грудой камней. Затем он полетел на восток к утесу, на котором жил. Вскоре после того, как он исчез, рядом с отверстием появился черный силуэт. Мягкое и гибкое тело темного щупальца не так просто увидеть под покровом ночи. Оно подумало, прежде чем воспользоваться покровом ночи и сбежать. Это было одинокое существо. Смерть Орды практически не повлияла на него. Однако, учитывая потенциальную мстительность адептов, темное щупальце знал, что это место больше не безопасно. Пришло время подумать о переезде. Оно обдумывало варианты и удалялось отсюда. Вскоре после того, как два лидера ушли, прогремел еще один взрыв. Демонический паук Тула вылез с массивным коконом на спине. В течение часа ничего не происходило. Снизу послышался грохот, слой грязи внезапно рухнул, открывая извилистый туннель. Несколько фигур выстроились у входа в пещеру, словно ожидая важного человека. Последним появился, естественно, Грим. Ранее он был истощен кровавой битвой, но желание получить больше трофеев подпитывало его тело и давало ему волю продолжать борьбу. Двухметровый Грим, возможно, и не был самым высоким в группе, но все поклонились ему. Глаза Грима медленно скользили по группе людей. Их было не более 20. Отряд, в который входили его ученики, подчиненные и рабы. Мирил, веди Кадар, демона-птицу, лидера мантикоры и две маникоры в логово гигантского берсеркера Гелады в горах Башни Близнецов. Если все пойдет хорошо, сможешь навестить дом демона-птицы на обратном пути, поняла. Гаргамель, веди Сабрину и демона-змею, а также трех мантикор в логово медузы в Малиновой скале. Не забудь по дороге навестить гнездо демона-змея и предоставьте это мне, господин. Гаргамель издал свой фирменный зловещий смех. Очень хорошо. Остальные следуйте за мной в пещеру паука Тулы. Я хочу посмотреть, вернулся ли он туда. Да, трехголовая демоническая гончая ответила без особого энтузиазма. Он только что был порабощен, его раны не полностью зажили, а им уже предстояло отправиться в поход к логову магического существа. Конечно, он не был этому рад, и все же у него не было выбора. Его жизнь была в руках этого человеческого адепта. Простая организация труда. Три человеческих адепта сопровождались тремя псевдоадептами, магическим существом и парой мантикор. Так они, по крайней мере, смогут постоять за себя, если столкнутся с беглецами. В конце концов, лидеры магических существ очень хорошо знали друг друга. Они имели гораздо лучшие представления о том, что их товарищи оставили после себя после смерти. Таким образом, рассмотрев риски и выгоды, Грим решительно разделил членов башни, чтобы максимизировать их эффективность при поиске полезных ресурсов. Конечно, саму башню нельзя было оставлять без охраны. Вот почему Грим оставил Еву. При помощи Ам и других учеников они могли защищать башню от любых выживших. Попрощавшись, Грим запрыгнул на подростка мантикору и повел с собой Унгуджу. Логово паука Тулы было огромной пещерой. Она располагалась в долине в 100 километрах к северу от древа чумы. Грим сидел на спине мантикоры и осматривал лес. Число жизненных отметок в радиусе его духовных чувств резко уменьшилось. В битве погибли сотни тысяч лесных существ. Это приведет к огромным и беспрецедентным последствиям для этого участка леса. Несмотря на то, что передвижение населения в Черном лесу было частым, и этот вакуум жизни быстро заполнится существами из близлежащих районов, количество и качество животных будет ниже. Хотя башня адепта была бы в безопасности, если бы было меньше магических существ, также было бы и меньше ресурсов. Унгуджа, который бежал по земле, наконец остановился. Мантикора покружил в небе, а затем приземлился рядом с Унгуджа. Грим спрыгнул с мантикоры и хорошенько разглядел лес перед собой. По сравнению с черным лесом это место следовало бы назвать белым лесом. Долину наполняли высокие древние деревья. Не было видно ни зеленого полога, ни подлеска, ни лианы кустарников. Все это заменяла лишь одна вещь – белая паутина. Она покрывала полог, была между ветвей, между деревьев. Белая и липкая паутина была повсюду. Тут и там валялись маленькие белые коконы. Коконы висели между ветвей. Одни прятались в дуплах деревьев, другие висели по обе стороны тропинки.